Глава 4. Узел судьбы. Междумирье. «Река хаоса? Ты уверен?» Агент пожал плечами. «Очень похоже на то. Судя по ощущениям, которые испытывает Босх от одного взгляда на нее, вряд ли это может быть что-то другое». «Да, Босху можно верить. Он почти идеальный индикатор хаоса. Что же, остается признать, что Нордхеймская операция прошла, мягко говоря, не идеально». «Идеал в принципе недостижим», — философски заметил агент. «Но даже если в мироздании возникла трещина, она не должна быть слишком велика, иначе мы бы уже имели дело с крупными фигурами из бездны». «Не совсем так. Для крупных фигур трещина действительно мала. Но через нее сочится субстанция из бездны. Если она накопится...» «Я понимаю. Постараемся ее перекрыть». «Выяснили, где эта река?» «Не совсем. Во снах Босха удалось увидеть природу, напоминающую Элизарскую, но это пока не точно». «Элизар граничил с Нордхеймом?» «Да, но сектора Нордхейма в Элизаре не было». «Неважно, когда мы отрывали эту ледяную пустыню от множества миров, трещина могла возникнуть и там. Проверьте этот мир самым тщательным образом». «Будет сделано». «Кстати, о крупных фигурах. Как насчет того убийцы, который снится Босху?» «С хаосом он связан, это точно. Но и рядом не сидел с иерархами, вроде Ниарга». «Это я и без тебя знаю». В голосе первосозданного впервые прозвучало что-то похожее на раздражение. «Ниаргу не трещина нужна, а полноценные врата или прорыв, вроде того, который недавно создали Каладборг и Корона Мертвых. Вполне возможно, что этот убийца — ключ к вратам». «Но открыть врата чрезвычайно сложно. Это должен быть маг уровня Дайнарда или Балендала. Таких сейчас во множестве миров нет». «Чтобы ты знал, великий маг — это сила плюс умение. Но они вовсе не обязательно должны сочетаться в одном существе. Убийца может быть ключом, а поворачивать его будет эмиссар хаоса. Как, кстати, продвигаются его поиски?» «Не слишком успешно», — неохотно ответил агент. Он лишь раз мелькнул в нашем поле зрения, когда работал с покойным Маурозаном. С тех пор мы никак не можем напасть на его след. А вы думаете, что наш убийца с ним связан? Почти наверняка. Эмиссар его ведет. Пусть тебя не обманывает отсутствие крупной фигуры хаоса. Убийца просто еще не набрал силу, но скоро наберет. И тогда эмиссар его использует по назначению. То есть убийца полиморф? Скорее всего. Именно подобные твари имеют свойство накапливать в себе энергию своих жертв. Пока он лишь заготовка для ключа, а твоя задача, чтобы ключом он так и не стал. Я постараюсь сориентировать Босха на его поиски. Надеюсь только, что он не сочтет себя сумасшедшим. Пока Босх не осознал себя, свою сущность, с ним требуется быть аккуратным. Чтобы копить силу, полиморфу нужно убивать адептов и в большом количестве, что он, собственно, и делает. На этом его можно поймать. На живца, так сказать. А найдем его, найдем и эмиссара. Кого планируешь в качестве живца? Есть одна кандидатура. Твоя старая знакомая? Она сама влезла в это дело. Сама? Ну, почти сама. Я немного помог. Осторожней с ней. Безликий Синий будет очень недоволен, если она при этом пострадает. Я знаю. Но так даже лучше. Пусть он ее тоже прикрывает. Наши шансы от этого только повысятся. Московский мегаполис. Как все глупо получилось, Дима. Глупо и трагично. Что же мы сделали не так? Мы не были достаточно сильными, Алерия. За свое счастье нужно бороться. У тебя и так было за что бороться. Ты сражался за свою душу с Каладборгом, а я ничем тебе не помогла. Не говори так. Ты была рядом, и это уже немало. Однако я не то что спасти тебя не смогла, но даже умереть вместе с тобой. Умереть? Да от одной мысли об этом я холодею. Уходя туда, я хотел, чтобы ты жила и была счастливой. Без тебя это невозможно. Тогда я не знал этого. А если б знал? Ничего бы не изменилось. Я должен был выполнить свой долг, но не мог допустить, чтобы ты при этом погибла. Выбора не было, Аллерия. О, как бы я хотела вернуть тебя. Но ты теперь так же недостижим, как звезды безликий. Не думай о нем, Аллерия. Он не я. Он чужое, равнодушное существо, и все, что в нем осталось от меня, — это память. Если хочешь вернуть меня, забудь о безликом синем». «Вернуть тебя? Разве это возможно?» «В этой вселенной возможно все. Нужно только желать достаточно сильно и не останавливаться на пути к намеченной цели. Ты хочешь вернуть меня?» «Больше всего на свете». «Тогда слушай. Есть один ритуал». Нью-Йоркский мегаполис. «Я бы в киллеры пошел. Пусть меня научат». Так на рубеже столетий пошутил по мотивам Маяковского один российский КВНщик. И шутка была действительно в масть. Наемных убийц всегда окружал некий ореол. Причем не только романтический, но и финансовый. А что? Профессия творческая, пользующаяся спросом и весьма хорошо оплачиваемая. Да, риск для жизни и свободы есть, но и отдача. О болоте, в которое киллеры погружали свои души, при этом мало кто думал. Тем не менее, страх перед законом останавливал большинство из тех, кто уже подумывал заняться этим ремеслом. Кто тогда становился убийцами? Бывшие сотрудники органов, не нашедшие себе места в жизни. Военные, ну и бандиты, конечно. Из последних, правда, действительно хорошие киллеры получались редко. Так, мокрушники средней руки. Дэниел Карсон, урожденный Даниил Краснов, не принадлежал ни к одной из этих категорий. Он в то время был именно романтиком. В начале 21 века было уже не модно мечтать стать летчиком или космонавтом, и в соответствии с духом времени Даниил мыслил для себя исключительно профессию высококлассного киллера. Причем, в отличие от своих сверстников, лишь трепавшихся об этом за пивом, он начал воплощать свою мечту в жизнь, поступил в секцию стрельбы. У Даниила оказались недюжие способности. Парню даже предлагали поехать на чемпионат мира, но его влекла иная стезя. То стечение обстоятельств, которое свело 19-летнего Даниила с тогда еще только набиравшим вес в московских мафиозных структурах Антоном Скалинским, юноша именовал чистым везением. Свой первый контракт на устранение ершистого профсоюзного босса он выполнил в 2010 году, за неделю до своего 20-го дня рождения. С тех пор его карьера киллера пошла в гору. К роковому 2015 году на его счету уже было свыше 90 трупов. Катаклизм не только развел их пути с будущим главарем синдиката, но и серьезно поменял всю его жизнь. В самые горячие годы времени хаоса он вынужден был сменить документы и уехать в Нью-Йорк. Однако в новом мире выжить оказалось сложнее. Пандемониум вообще поставил перед традиционными земными киллерами массу проблем. Начать с того, что устранять объекты стало существенно сложнее. Они нанимали для охраны адептов, использовали артефакты, отражающие пули, и множество других магических примочек, к которым убийцы оказались просто не готовы. Во-вторых, резко увеличилась конкуренция. Прибыли наемники из других миров. Кроме того, заказчики все чаще стали нанимать для убийств не слишком щепетильных адептов. Это было надежнее и менее рискованно. Кто знает, отчего вдруг остановилось сердце вашего партнера по бизнесу? Или почему отказали абсолютно исправные тормоза в машине вашего конкурента? В большинстве случаев даже до расследования не доходило. А для особо сложных и ответственных дел нанимали инферов. Третьей проблемой стала корпус усмирителей. Усмирители показали весьма высокую эффективность в раскрытии убийств. Магия есть магия. Короче, в таких экстремальных условиях большая часть наемных убийц с земной пропиской сошла со сцены. Выжили и остались в этом ремесле только лучшие из лучших. Те, кто быстрее других смог приспособиться к изменившейся обстановке. В их числе был и Даниил, ставший уже Дэниелом. Он превосходно владел большинством видов огнестрельного оружия и кое-каким холодным, разбирался в ядах, научился пользоваться многими артефактами и обходить магические охранные системы. В общем, за свою богатую событиями жизнь Дэниел Карсон навидался всякого, и удивить его было очень сложно. Тем не менее, нынешнему заказчику это удалось. Такого контракта опытному киллеру не предлагали еще никогда. «Я не ослышался», — проговорил он медленно, — «вы предлагаете мне отправить на тот свет инфера-убийцу?» Заказчик — высокий худой старик благообразной внешности. Дэниел был на 100% уверен, что это личина. Чуть улыбнулся. «Я понимаю ваше смущение. Но поверьте, тут нет ничего невозможного. Насколько мне известно, вы ас снайперской винтовки». Дэниел ничем не показал, как неприятно его поразила осведомленность заказчика. «Но, насколько мне известно, — ответил он, — обычные пули не могут причинить вреда инферам». «Вы правы», — невозмутимо подтвердил старик. «Однако эта проблема вполне решаемая. Вот возьмите». «Что это?» «Специальный состав, производство верхнего мира. Покроете пули веществом из этого пузырька, и тогда любое попадание станет для инфера смертельным». «Вы основательно подготовились. К подобным делам нужно либо хорошо относиться, либо не браться за них вовсе». «Резонно. Можно задать один вопрос?» «Попробуйте». «Вы адепт, как я вижу». «Да». «Тогда почему вы сами не сделаете этого? Для вас такие операции должны проходить существенно проще. Да и деньги сэкономите. Я, знаете ли, дорого беру». «Деньги для меня не проблема. А отвечая на ваш вопрос, скажу следующее. Мог бы, сделал. Но, к сожалению, магией ее не взять. Она пользуется амулетом наподобие усмирительского. Она — это женщина». «А вас это смущает?» «Никоим образом. Так вы беретесь». «Инфер-убийца — серьезное испытание». «Боитесь не справиться?» «Если я берусь за дело, то завершаю его успешно». «Что же, тогда вот вам дополнительный стимул. 50 000 да и аванса, и еще 100, когда инферийка умрет». Дэниел присвистнул. «А вы дорого цените ее жизнь. Скажем так, я очень хочу ее смерти. А вам это будет надбавкой за риск. Она может применить поле, отражающее пули». «На данном этапе нет. Инферийка не ждет покушения. Но в ваших интересах закончить все одним выстрелом. На второй может просто не хватить времени». «В работе со снайперской винтовкой второй выстрел мне еще ни разу не понадобился». «Итак, я готов. Кто она?» «Ее зовут Селена». Здесь заказчик протянул Дэниелу папку. «Ее фотография и все, что вам надо знать о ней. Сейчас инферийка в другом мире, но скоро вернется. Вы должны уже ждать ее. Работать предстоит в московском мегаполисе. Извините, но добираться туда вам придется самостоятельно. Нас не должны видеть вместе». Верхний мир. Очередная волна эмоциональных импульсов заставила Тэмиэл застонать от наслаждения. Эдемитка сжала пальцы Донайла в своих руках и, задыхаясь, проговорила. «О, Создатель, как хорошо! Еще, пожалуйста!» «Как скажешь!» Донайл улыбнулся и направил на партнершу новую порцию эмоционально-энергетических зарядов и телепатических образов. Этот психоэнергетический акт, заменявший у эдемитов секс, продолжался у них уже без малого час. В отличие от секса обычного, сей процесс так выжимал партнеров эмоционально, что в течение нескольких часов после они мало чем отличались от живых машин, представляя собой почти чистый разум. Таким образом, обитатели верхнего мира избавлялись от излишков эмоций, получая при этом чувственные наслаждения. Когда все закончилось и эдемиты отпустили руки друг от друга, Тэмиэл выдохнула. «Спасибо. Сегодня мне это было очень нужно». Донайл чуть изогнул губы в улыбке. «Пожалуйста, всегда к твоим услугам». Эдемитка опустилась в кресло и бросила на него острый взгляд. «Ладно, рассказывай». «О чем?» «Не стоит играть со мной. Ты ведь не за этим сюда явился. Я тебя знаю». Улыбка Донайла стала чуть шире. «Вот это я понимаю. Женская интуиция. Только лезть и не надо. Я не люблю даром тратить время. Выкладывай, что у тебя за проблема?» «Ну, хорошо. Как дела с поисками провокатора?» «Как и у всех, ничего». «Может, и не у всех», — задумчиво протянул Донайл. «На кого ты намекаешь? Тебе не кажется, что глава совета знает об этом больше, чем говорит? С чего ты взял? В последнее время она стала какая-то странная, часто пропадает неизвестно где. Ну и что из этого?» «Лионель, единственная, близко знала Пириэла до Нордхейма. Кроме того, она ведь общалась с Безликим наедине, а о чем они там говорили, нам известно только с ее слов. Глава совета затеяла какую-то темную игру с неясными мне целями. А в честности добрые намерения хозяина судьбы я не верю». Тэмиэл нахмурилась. «Осторожней с этим, Донайл. Доказательств против нее у тебя нет, а голословными обвинениями ты можешь навредить только себе. Я ведь не делюсь своими мыслями, с кем попало. Или ты намерена меня выдать? Ты же знаешь, что я этого не сделаю. Но все же, чтобы начинать серьезную игру, того, что у тебя есть, явно недостаточно, ведь у тебя серьезные намерения». «Более чем». «Тогда не стоит торопиться. Давай рассуждать логически. Допустим, глава совета не раскрыла нам всех подробностей сделки с Безликим. Но почему ты решил, что это связано с делом провокатора?» «У меня тоже есть интуиция. Леонель недаром упомянул о провокаторе. Значит, это важно. Уцепимся за провокатора, как за нить, и распутаем клубок. Итак, начнем. Безликому нужен провокатор. Так сказала глава совета, и, думаю, тут она не лжет. А зачем? Зачем хозяину судьбы тот, кто поставил на грань гибели всю расу эдемитов? «Думаешь, он хочет уничтожить нас?» — воскликнула Тэмиэл. «Но за что?» «Не за что, а зачем?» — поправил ее Донаэл. «Дело тут явно не вместе. Безликим эмоции не свойственны. Скорее, мы ему чем-то мешаем». «Но тогда почему Леонель помогает ему? Она не самоубийца и должна понимать, что без могущественной расы, стоящей за ее спиной, станет никем. Нет, тут что-то не сходится. Можно думать о Леонеле что угодно, но идиоткой ее считать не следует. А если предположить, что Безликий в своей цитадели просто поработил ее разум?» — спокойно произнес Донаэл. «В таком случае сейчас совет возглавляет марионетка хозяина судьбы». Тэмиэл потрясенно воззрилась на него. От этих слов оба ее сердца словно превратились в куски льда. Московский мегаполис. Постепенно Равен начал понимать, что из себя представляли наблюдатели Ордена Безликих. И то, что он о них узнал, работая на Синего, заставило вампира уважать наблюдателей, хотя подобная деятельность вызывала у него стойкое отторжение. Сидеть не высовываясь, а только смотреть, слушать, разбираться в хитросплетениях событийных цепей и делать выводы — все это было не для него. Не то чтобы Равен не смог при необходимости постичь то, что требуется для исполнения функции наблюдателя, просто желания такого у него не возникало. Он был рожден для более активной жизни, а перерожден для еще более активной. Да и зачем быть глазами и ушами судьбы, если можно стать ее рукой? А именно так вампир и понимал свой нынешний статус. Но все же кое-что в наблюдателях просто поражало Равена. Взять хотя бы того же Артема Калюжного, о котором Равен когда-то слышал от Танта, а недавно подробно разузнал у Синего. Ведь самый обычный человек, не обладающий никакими магическими талантами, а какую карьеру сделал? Начальник аналитического отдела Московского корпуса усмирителей, доверенный наблюдатель Безликого Серого, и именно он вычислил тех, в чьи руки попадут Калатборг и Корона Мертвых, а также еще одну весьма неординарную личность. Плохо кончил, правда, но зато и успел немало. Секрет в том, что, не будучи магом, он при этом в избытке обладал качествами, необходимыми человеку на его месте — терпением, наблюдательностью, аналитическими способностями. А отсутствие нужных для работы магических талантов, умение видеть линии судьбы и вероятностные поля, восполнили сами безликие, наделив ими Калюжного. Вампир не стал восхищаться прагматизмом хозяев судьбы вообще, и своего нового работодателя в частности. Зачем искать того, кто обладает всеми требуемыми качествами, если можно просто дать ему недостающие? Так Синий поступил и с Равеном, отправляя его на поиски Клариссы Чен, на след которой Безликий напал во время своей последней медитации. Он дал вампиру способность видеть линии судьбы и показал ее линию. Все правильно. Если есть возможность сделать того, кто на тебя работает, более полезным, надо ее использовать. Так или иначе, но бледно-розовую нить, которую представляла собой линия судьбы бывшей наблюдательницы Безликого Карева, Равен теперь видел весьма отчетливо и не намерен был упускать. Само по себе это могло стать весьма серьезной проблемой, так как след вел в московский мегаполис, а в этом громадном, шумном и густонаселенном городе линий судьбы было столько, что менее подготовленный разум мог бы и повредиться. Но на восприятие вампира не влияют эмоции, свойственные смертным. К тому же Равен когда-то был эльфом, а способности этой расы к концентрации внимания существенно превышают человеческие. Клариса Чен была американкой азиатского происхождения. Катаклизм грянул, когда ей было всего 15. Она довольно быстро обнаружила в себе способности к магии и поступила в Ализарскую школу волшебства. А уже в 20 девушка была завербована безликими. То, что она оказалась в Москве, нисколько не удивило вампира. После катаклизма государственные границы перестали существовать, а расстояния для адептов никогда не имели значения. К тому же Москва как-то незаметно вышла на первые роли среди мегаполисов Пандемониума, к настоящему времени став практически мировой столицей. По крайней мере, коалиционный совет, сформированный после Великой войны, заседал именно там. Неизвестно, что стало этому причиной — наличие в городе аж трех, невиданное дело, секторов иных миров, или то, что спикер коалиционного совета Алексей Беркутов был москвичом, или что-то другое, но факт остается фактом. значимость московского мегаполиса выросла неимоверно. А это, в свою очередь, как магнит, стало притягивать туда многих. Среди этих многих оказалась и Клариса, а живущего в Москве адепта обязательно, рано или поздно, можно встретить в одном из ночных клубов для магов. Так что новоиспеченный помощник Безликого все равно добрался бы до заведения «Дворец иллюзий», даже если б не видел ведущую туда довольно свежую линию судьбы Кларисы Чен. Там вампир быстро выяснил, что она появляется в этом клубе довольно регулярно, примерно раз в неделю, и с последнего ее визита прошло уже 6 дней. Самым разумным было набраться терпения и ждать ее здесь, надеясь, что это не затянется надолго. Второй вариант — последовать по линии судьбы дальше. Равен отмел сразу. След адепта, перемещающегося пространственными коридорами, тот еще ориентир. А потому хоть долгое ожидание с неопределенным исходом и не вызывало у него восторга. Вампир занял место в одном из сумрачных углов заведения, откуда было удобно наблюдать за входом, и заказал вина. Вопреки опасениям Равен, ожидание перестало быть скучным уже через 3 минуты. Причем настолько, что его рука с бокалом замерла на полпути ко рту. В дверях клуба появилась эльфийка, которую вампир прекрасно знал. Это была Аллерия де Ланаль. Теперь Аллерия отлично понимала смысл термина «глухарь», который употребляли в корпусе усмирителей ее бывшие коллеги-земляне, применительно к безнадежным делам. Она находилась всего в паре шагов от того, чтобы отнести поиски Магдалены Гетовой к той же категории. Прямой розыск, несмотря на все расширяющийся круг ее охвата, ничего не дал. Эльфийка готова была уже заявить Наска Гетову, что его дочери нет в мегаполисе, но профессионализм требовал, чтобы она сначала испробовала все возможности. Оставался последний, весьма сомнительный вариант, который мог позволить ей не найти Магдалену, то хотя бы узнать о том, куда она могла направиться, разыскать Ариуса и спросить у него. Сомнительность этого варианта заключалась в том, что элизарских донжуанов обычно весьма мало волновали судьбы женщин, которых они бросали. Но Аллерия не могла пренебречь этой возможностью. Однако и тут ее поджидала неудача. Ариус, обычно появлявшийся в Дворце иллюзий, едва ли не каждый день, вдруг взял паузу, его не было уже почти неделю. Причина этого могла быть любой, как и время его дальнейшего отсутствия. В таком случае шансы найти парня, пока это еще актуально, сводились почти к нулю. Тем не менее, каждый вечер Аллерия появлялась в Дворце, только чтобы в очередной раз убедиться, что непредсказуемый элизарец вновь не удостоил заведения своим посещением. Зайдя в этот вечер в зал, Аллерия быстро кинула его взглядом, подключив поверхностные маги зрения, и вздохнула. Ариуса снова не было. Придется опять сидеть здесь как минимум 2 часа, чтобы потом не упрекать себя в нерадивости или поспешности. Она вновь огляделась, на этот раз с целью найти подходящее местечко для ожидания, и неожиданно наткнулась на чужой, заинтересованный взгляд. На нее смотрел высокий, насколько это можно было определить, пока он сидел за столиком, и довольно привлекательный, темноволосый мужчина лет 40. Заметив, что его интерес к ней обнаружен, он улыбнулся и отсалютовал эльфийке бокалом. Аллерия окатила его холодом из глаз и отвернулась. Местные ловеласы ей уже порядком надоели. Утонченная красота эльфийки в пандемониуме часто привлекала внимание мужчин, и она к этому уже привыкла, но здесь оно становилось слишком уж назойливым. Особенно со стороны лизарцев, из которых едва ли не каждый второй норовил занести сердце гордой красавицы из Вечнолесья в свой донжуанский список. Этот мужчина, впрочем, судя по лицу, элизарцем не был. Однако среди местных адептов многие были весьма любвеобильны. Тут сработал стереотип. И Аллерии даже в голову не пришло предположение, что незнакомец может испытывать к ней какой-то иной интерес. А потому эльфийка довольно быстро о нем забыла. Найдя, наконец, удобное место для наблюдения за входом, она расположилась там и приготовилась к долгому ожиданию. Разумеется, она его не узнала. И не узнала бы, даже применив направленное магическое сканирование. Магия лика была эльфийке не по зубам. Тем не менее, Равен почел за лучшее притвориться одним из местных дамских угодников. Однако же, какая неожиданная встреча! Вампир даже усомнился, не шутка ли это его работодателя. Впрочем, появление Аллерии именно здесь и сейчас вовсе не выглядело чем-то невероятным. Равен знал, что она живет в Москве и что она адепт, а это заведение для адептов. Так что чему тут удивляться? Кроме того, как полагал вампир, не в интересах хозяина судьбы отвлекать его таким образом во время выполнения задания. Так что либо это чистая случайность, либо тут поработал кто-то еще. Последний вариант Равену активно не понравился. Мало-помалу мысли вампира переключились с причин появления здесь его внучки непосредственно на ее персону. Пожалуй, даже он сам затруднился бы с ответом, чего в нем было в тот момент больше. Досады и уязвленной гордости от их последней встречи или родственных чувств. А ведь еще 2 года назад сама мысль о том, что он может испытывать родственные чувства к кому-то из живых, показалась бы ему смешной и нелепой. В конце концов, кто они такие? Низшие существа, пища для бессмертных и только. А вот надо же! Он украдкой поглядывал на Аллерию и думал, как было бы здорово, если бы в этой его новой жизни рядом с ним оказалось близкое ему существо. Впрочем, Равен обоснованно опасался, что Аллерия по данному поводу не испытывает никакого энтузиазма. Вряд ли она простила ему дальтиминорские события и смерть ее родителей. Сам вампир считал несусветной глупостью долго помнить как зло, так и добро. Но смертные расы устроены иначе. Однако из этой ситуации имелся выход. Можно попытаться уговорить ее работать на Безликого. Тому лишний помощник точно не помешает. И первое время не раскрывать свое инкогнито, а дальше действовать по обстановке. Равен твердо решил по завершении этого дела завести с Безликим Синим разговор о Аллерии. Пока он размышлял, обстановка во дворце иллюзий в очередной раз поменялась. В дверях под руку с каким-то молоденьким элизарцем появилась никто иная, как Клариса Чен, собственной персоной. Равен поднялся, направился было к ней, как вдруг заметил нечто, до крайности его удивившее. Навстречу вошедшим не менее оперативно двинулась и Аллерия Деланаль. Ну, наконец-то! При виде Ариуса эльфийка испытала такое облегчение, что едва не произнесла эту фразу вслух. Ни Елизарец, ни его спутница пока не заметили, какой живой интерес вызвали их персоны у Аллерии. А потому она постаралась как можно быстрее сократить расстояние между собой и вошедшими. Заметив решительно приближающуюся к ним эльфийку, они окинули ее недоуменными взглядами, а та, не дав им опомниться, ринулась в атаку. «Адепт Ариус, я Аллерия Деланаль, частный детектив. Мне нужно задать вам пару вопросов о Магдалене Гетовой». Приподнятое настроение Лизарца мгновенно испарилось. «Проклятие! Похоже, девочка-то оказалась зубками. Наверняка эту эльфийку натравил на меня ее папаша». Таков был первый вывод, к которому пришел Ариус, а следом пришла уверенность, что разговор с Аллерией запросто может выйти ему боком. С другой стороны, он не обязан с ней разговаривать, она ведь не страж, а всего лишь частный детектив. «Сожалею, но мне нечего вам сказать», — холодно отрезал Ариус. «И все же я хотела бы с вами поговорить, это займет всего пару минут». «У меня их нет», — Елизарец повернулся к своей спутнице и произнес. «Пожалуй, милая, нам сегодня стоит отправиться в другое заведение. Что-то мне здесь обстановка не нравится». «Согласна», — ответила та, бросив на Аллерию недовольный взгляд. Пока эльфийка пыталась совладать с гневом, Ариус и Кларисса резко развернулись и, довольно искусно лавируя в толпе, двинулись к выходу. Аллерия поспешила за ними. Она не намерена была так легко упускать свой последний шанс найти Магдалену. При этом она не заметила, что темноволосый незнакомец, недавно салютовавший ей бокалом, также весьма быстро направился следом. «Совпадение? Расскажите это кому-нибудь другому», — думал вампир, пробираясь сквозь толпу и между делом шепотом ругаясь. Успев в своей второй жизни поработать сразу на двух безликих, бывшего и действующего, Равен стал по-другому относиться к случайности. Проще говоря, он перестал в нее верить. А сегодня все получалось настолько нескладно и не вовремя, что у него сложилось твердое мнение, что за цепью этих событий кто-то или что-то стоит. Какова же была вероятность, что именно в этот вечер и именно здесь Аллерии понадобится о чем-то поговорить не с кем-нибудь, а со спутником Клариссы Чен? 1 миллионная? Миллиардная? Нет. Либо все это каким-то образом укладывается в планы Безликого Синего, либо не он один во множестве миров умеет вести подобные игры с судьбой. Равен появился на улице как раз в то время, чтобы заметить, как за Аллерией закрывается арка пространственного коридора. Подключив магию зрения, вампир обнаружил след еще от одного свежего пространственного коридора, ведущего в том же направлении и почти за пределы мегаполиса. Очевидно, им воспользовались Ариус и Кларисса. Равен достал из кармана лаз и активировал его, направив таким образом, чтобы точка выхода находилась в метрах в 15 от интересующей его троицы. Расчет оказался верен. Выход был в парке на аллее, пересекающей ту, на которой находились Аллерия, Кларисса и ее спутник. Сквозь плотно растущие кусты вампир видел их плоховато, зато полное раздражение голос Ариуса слышал превосходно. «Однако вы упрямы, леди. Я ведь ясно сказал, что не имею ни времени, ни желания с вами беседовать. К тому же в этом разговоре нет никакого смысла. Я ровным счетом ничего не знаю об интересующей вас женщине. Мы расстались больше недели назад, и с тех пор я ее не видел». «Как вы расстались? Не ваше дело», — запальчиво отрубил Элизарец. Кажется, он был на грани совершения крайне опрометчивого поступка, который мог спутать все планы Равена. И вампир решил остановить конфликт, пока он не стал неуправляемым. Равен поспешно двинулся к спорящим, но тут в очередной раз произошло нечто, резко изменившее обстановку. «Ариус!» — послышался женский голос. Все обернулись. Из-за поворота аллеи появилась довольно симпатичная, темноволосая девушка, причем лицо ее было знакомо по меньшей мере двоим из присутствующих. «Магдалена!» — почти синхронно воскликнули Ариус и Аллерия. Эльфийка была потрясена. Ее сверхчувство не показало, что рядом находится объект ее поисков, но вот же ее лицо. Как странно, нужно проверить ее ауру. Так и есть, кем бы ни была приближающаяся к ним незнакомка, но Магдаленой Гетовой она не являлась. Однако от ее ауры веяло свирепой злобой и мощью, чрезвычайно большой мощью. А это значило, что у Ариуса могут быть серьезные неприятности, а может и не у него одного. Эльфийка уже открыла рот, чтобы предупредить Элизарца, когда события понеслись подобно селевому потоку. «Иди ко мне, любимый», — произнесла Магдалена. Кларисса рассмеялась. «Любимый? Да, Ариус, недолго музыка играла. Что-то подобное должно было случиться рано или поздно. Хотя я все-таки надеялась, что это произойдет попозже. Ну что же, прощай, любимый». И она начала открывать арку пространственного коридора. Равен, сообразив, что объект его поисков сейчас исчезнет, и ему, чтобы настичь ее, придется потратить много артефактов, типа лаз, решил вмешаться. Он шагнул вперед и самым умоляющим тоном, на который был способен, произнес. «Постойте, Кларисса, мне нужно с вами поговорить». «А вы еще кто такой?» — удивленно отозвалась она. Но тут же все присутствующие ощутили вдруг резкое возрастание магической напряженности в воздухе, и арка коридора погасла. «Какого инфера?» Кларисса бросила на Равена гневный взгляд, но тот поднял руки ладонями вперед, сигнализируя, что он здесь ни при чем. «Ариус, осторожно!» — воскликнула между тем Аллерия. Элизарец как раз перевел взгляд на Клариссу и Равена и не видел, что творит за его спиной Магдалена. А она, наложив на всех четырех орлиный якорь, ринулась в атаку. Из ее груди выпростались две длинные лианоподобные конечности, острые как копья, и стремительно метнулись к Ариусу и Клариссе. Элизарец, услышав крик Аллерии, инстинктивно упал на землю, но женщина, не обладавшая столь быстрой реакцией, была насквозь проткнута этим жутким орудием убийства и с хриплым стоном рухнула ничком. Эльфийка нанесла Магдалене свирепый магический удар радужным молотом. В этом заклятии сливалась воедино энергия всех четырех стихий, а потому отразить его было чрезвычайно сложно. Однако тварь, принявшая облик Гетовой, сделала это без видимого труда, молниеносно воздвигнув защитный экран. Тут же оправившийся от шока Лизарец сотворил под ногами Магдалены адскую трясину, но та просто взмыла в воздух, оказавшись вне зоны действия заклятия, и немедленно контратаковала. Запущенная ею волна искажения перемолола бы обоих адептов, если бы те замешкались защитой. Впрочем, удар был столь силен, что Аллерию все равно сбило с ног, а Ариуса впечатала в гравий дорожки сантиметров на 10. Равена же уберег амулет, которым его снабдил Безликий перед этой экспедицией. Мощная магия просто обтекла вампира. «Ну все, мразь, ты меня разозлила», — подумал Равен, извлекая клинок. Мало того, что неизвестный монстр убил потенциальную наблюдательницу, чем обрек миссию вампира на провал, так еще и угрожал теперь его внучке. Он швырнул в парящую над землей противницу черной немочью, и тут же ринулся в атаку, стремясь достать ее лезвием своего зачарованного меча. Только тут тварь соизволила заметить третьего врага. Без труда отразив его заклинанием, монстр атаковал его одной из своих извивающихся конечностей. «Затуманится!» — мелькнула мысль и тут же была отброшена. Даже в столь серьезных обстоятельствах вампир считал преждевременным являть перед Аллерией свою истинную природу. Он уклонился на пределе своих возможностей, параллельно соображая, как действовать дальше. Если не применять специфические вампирские умения, то его шансы на выживание в этой схватке резко уменьшались. В этом случае он мог противопоставить чудовищу лишь свои быстрые рефлексы, Виртуозное владение клинком, более чем посредственные магические способности и весьма немногочисленные кристаллы боевой магии. Экипируясь перед миссией, Равен все же рассчитывал на переговоры, а не на магический бой. Маловато. Тем временем два адепта и монстр, все менее походившие на Магдалену, энергично обменивались магическими ударами. Причем для Ариуса и Алерии размен получался невыгодным. Удары чудовища были существенно сильнее. Чтобы хоть как-то отвлечь врага, Равен метнул в него плевок саламандры, а затем, поднырнув под удар вновь выросшей членистой конечности твари, отсек одно из ее остроконечных щупальцев. Монстр взвыл от ярости и боли и выплюнул изо рта нечто, в полете преображающееся в серую паутину. Эльфийка и Лизарец сожгли часть этого нечто огненной волной, а вампир, распластавшись почти параллельно земле, увернулся мимоходом, разрубив крайние нити паутины своим мечом. «Полиморф», — осенила Равена. «Вот кто это такой. О создании хаоса, способном менять форму по своему желанию и впитывать силу и знания своих жертв, он где-то читал еще в своей прежней жизни в Вечнолесье, а недавно снова услышал от Безликого. Причем Синий так и не сказал определенно, почему вдруг он заговорил о полиморфах. Так на ум пришло», — был его ответ. Между тем выяснилось, что адепты лишь зажгли паутину, а не сожгли ее. Горела эта мерзость на редкость плохо. Но если Алерия, стоявшая близко к краю паутины, успела отскочить в сторону, избежав контакта с творением полиморфа, то Ариусу повезло меньше, и он сполна вкусил прелестей соприкосновений с ней. Жидкость, которой были пропитаны нити паутины, не только намертво прилипала к коже, но и разъедала ее, словно кислота. Ариус закричал от боли, отчаянно пытаясь освободиться, но не успел. Второе острое щупальце полиформа вонзилось в грудь Лизарцу, покончив с его муками. И тут для двоих, оставшихся в живых, начался настоящий ад. Тварь вырастила еще несколько членистых конечностей, которыми атаковала сразу обоих, параллельно давя эльфийку прессом и не позволяя ей использовать магию для нападения. «Похоже, дело плохо», — мелькнуло в голове Равена. «Не позвать ли на помощь Безликого?» Нет. Тут же осек он себя, не переставая уворачиваться от страшных ударов полиморфа. «Хороший же из меня помощник, если при первой же трудности я зову на помощь нанимателя. Не звал же я темного под Дальтиминором, когда сражался с Рогожином». В следующий же момент одна из конечностей монстра достала-таки Равена, хлестнув его наотмашь и сбив с ног. Вампир мгновенно вскочил, и мысли его тут же поменяли направление. «А может, зря не позвал? Появись тогда вовремя Лангар, кто знает, чем бы все завершилось. Главное ведь результат, а не моя гордость». Алерия тоже пока отбивалась, хотя и с меньшим успехом. Пресс полиморфа не давал ей толком колдовать, а как бояться, она существенно уступала вампиру. Ангельское лицо Магдалены, венчавшее тело чудовищного монстра, все так же улыбалось. А Равен вдруг подумал, что эта улыбка может стать последним, что он видит в своей жизни. Но самое страшное, что это касалось и Алерии. Сам-то Равен мог отскочить в сторону, использовать лаз, на который орлиный якорь не действовал. Но это означало бросить эльфийку, против чего восстало все его существо. И вампир, отбросив колебания, телепатически воззвал к Безликому. «Мессир, нужна помощь!» Спустя несколько секунд в ответ прилетело короткое «Держитесь!» Легко сказать «Держитесь!» А озверевший полиморф месил воздух своими паучьими лапами, не хуже заправской молотилки. Конечно, возрожденное тело вампира не знало усталости, но вот Алерия... Для нее каждая секунда продолжения этого страшного боя была чревата гибелью. Равен активировал кристалл дыхания Нордхейма и метнул в монстра. Тот на пару секунд замер, преодолевая заморозку. А вампир прорвался к эльфийке, встал к ней спина к спине и тихо проговорил. «Попытаемся немного оторваться. У меня есть лаз». «Поняла», — выдохнула Алерия. Но оторваться даже немного было весьма проблематично. Полиморф с новой силой пошел в атаку, не давая им ни секунды передышки. Междумирье. Безликий Синий активно манипулировал вероятностными полями. Еще отправляя Равена на поиски Кларисы Чен, он чувствовал, что дело тут нечисто. И кому как не Безликому видеть разницу между обычным неблагоприятным стечением обстоятельств, что является следствием капризов судьбы, и тем, когда кто-то манипулирует событийными цепями в своих целях. Здесь был именно второй случай. Причем действовали одновременно двое игроков. Определялись они без особого труда. Силы стабильности и хаос, знакомые все лица. Именно они запустили событийные цепи, приведшие в конечном итоге к яростной схватке в лесопарке на окраине Москвы. Естественно, как те, так и другие старательно маскировали свои действия, но для Безликого запеленговать их было несложно. При всем своем могуществе в играх с судьбой они тянули максимум на перворазрядников, севших за стол с гроссмейстером. Правда, их цели и стратегии были пока не ясны Синему, поэтому он не вмешался сразу, а, не упуская из виду Алерию и Равена, дал событиям течь своим чередом. И то, что у них возникли проблемы, хозяин судьбы узнал еще до того, как вампир сподобился позвать его на помощь. Медлить с этим Синий больше не мог. События напрямую затрагивали его интересы. Самое быстрое и надежное в данном случае — его прямое вмешательство. Но как раз это ему строго запрещал статус Безликого. К сожалению, за то малое время, которое Синий занимал свое нынешнее положение, он не успел обзавестись многочисленными руками, теми, кто действовал бы по его указанию. В принципе, эту роль могли бы выполнить и демиты. Но сейчас нет времени на переговоры и объяснения. Была еще Селена, но та по уши увязла в своих ализарских проблемах. И Синий счел за лучшее оставить ее в покое. Поэтому Безликому пришлось, проклиная все и вся, прибегнуть к единственному способу решения проблемы — через вероятностные поля. Способ, конечно, верный, но не слишком быстрый. А значит, Равену и Алерии придется продержаться еще какое-то время, пока он не сделает все необходимое для их спасения. Работа с вероятностными полями — штука тонкая и не терпящая суеты. Московский мегаполис. Внезапный резкий порыв холодного ветра обломил крупную ветку с ближайшего тополя и швырнул ее в полиморфа. Монстр небрежно отмахнулся одной из своих паучьих лап и продолжал наступление. Буквально тут же ветер бросил ему в лицо тучу песка и опавших листьев. Эта неприятность прервала атаку монстра уже на пару секунд. Почти черные грозовые тучи скапливались в небе с прямо-таки крейсерской скоростью, что для сентября было не особенно типично. Но пока что полиморф не придавал никакого значения этим мелочам. Все его внимание было сосредоточено на двух все еще живых источниках силы, которые своим отчаянным сопротивлением уже основательно разозлили монстра. Он должен был их поглотить, но до сих пор это у него не очень получалось. Хрупкий тополь, бывший немым свидетелем драматической схватки, вдруг затрещал под натиском ветра, и его сломанная верхушка почти накрыла полиморфа. Тому это, в конце концов, надоело, и, прибегнув к чарам левитации, он вновь воспарил над землей. Откуда-то сверху раздалось многоголосое хриплое карканье. Упорное магическое противоборство стало собирать своих зрителей, и стая ворон расположилась на ветвях соседних деревьев. Алерия, все внимание которой было направлено на то, чтобы избежать гибельных ударов создания хаоса, не заметила их. Равен же пока мог себе позволить наблюдать за окружающей действительностью, и его такое поведение птиц основательно удивило. За время, проведенное им в пандемониуме, вампир неоднократно сталкивался с этими пернатыми шакалами и успел узнать, что основными чертами их характера, помимо нахальства, были хитрость и осторожность. Вороны никогда не лезли туда, где существовала для них реальная опасность. А в этой драке любая магическая волна могла принести смерть всей стаи. Что-то тут не вязалось. Между тем, в конец рассверепевший ветер уже обрушивал на полиморфа всю свою мощь, странным образом обходя вампира и эльфийку. Как ни был силен монстр, но даже ему трудно было удержать стабильное положение в воздухе и вести бой под остервенелыми порывами. Он применил ветроотводящее заклинание, но пока оно начало действовать, удар острого клинка Равена отсек одну из лап твари примерно посередине. Полиморф издал вопль боли и ярости и снова ринулся вперед, забыв обо всем вокруг. Метеорит вошел в атмосферу на огромной скорости и сразу же раскалился до бела. Там же, в верхних слоях воздушного одеяла планеты, он разнес вдребезги попавшийся на его пути метеорологический зонд. Это столкновение изменило траекторию космического посланца. Совсем чуть-чуть, но изменило. Оглушительно грянул гром, и молния ярким росчерком прорезала грозовой сумрак. Полиморф отвел ее в последний момент магическим экраном. Такое развитие событий его уже слегка встревожило. Слишком велико было количество неприятностей на единицу времени. Случайно подобное не происходит. А в следующий момент стая ворон, словно эскадрилья камикадзе, снялась с веток, вошла в крутое пике и ринулась в атаку на полиморфа. Монстр встретил их огненными волнами. Птицы сгорали, но атаки не прекращали. Их трупики огненным дождем сыпались на создание хаоса, Чистый воздух лесопарка наполнился отвратительной вонью горелой плоти и сжженных перьев. Равен и Аллерия уже собрались под этим прикрытием отступить и задействовать лаз. Но не тут-то было. Разгадав их намерение, монстр активизировался. Выращенные им взамен отрубленных новые щупальца и членистые конечности замелькали в опасной близости от его противников. А магическое давление, оказываемое на Аллерию, и ослабшее из-за отчаянной атаки ворон, вновь усилилось. Создавалось впечатление, что если у возможностей полиморфа и есть предел, то до него еще очень далеко. Вампиром и эльфийкой понемногу начало овладевать отчаяние. И тут судьба предъявила свой последний и самый весомый аргумент. Рассекая серую мглу и оставляя за собой огненно-дымный след, небо перечеркнуло ослепительно яркий болид. Первым его заметил Равен. Заметил он и то, что траектория небесного посланца ведет прямиком к месту боя. Поэтому он схватил Аллерию за руку и рванулся назад изо всех сил. Полиморф поначалу неправильно расценил их маневр и двинулся за ними. Он почуял неладное в самый последний момент и поднял голову, но было уже поздно. Метеорит с чудовищной силой ударил в монстра, сокрушая его плоть, воспламеняя и вколачивая в землю. Если бы оба его противника не успели упасть, им тоже пришлось бы солоно, даже несмотря на прикрывший их магический экран Аллерии. А так обоих лишь накрыло дождем из гравия и слегка опалило им волосы. «Интересно, какова вероятность получить по голове камнем с неба?» — пробормотал себе под нос Равен, поднимаясь с земли и помогая Аллерии сделать то же самое. Эльфийка оглушенно помотала головой. «Что произошло?» «Понятия не имею», — почти искренне ответил Равен. Он только догадывался, что к произошедшей с полиморфом неприятности каким-то образом причастен его работодатель. «Интересно, эта тварь мертва?» Аллерия с опасением покосилась на воронку, из которой все еще валил дым. «Не знаю, но проверять не советую. Вампир активировал лаз. Я лично ухожу. Вы со мной?» Эльфийка кивнула и последовала за Равеном в открытую арку пространственного коридора. «Где-то в пандемониуме». «Спасибо», — с чувством произнесла Аллерия. «Без вашей помощи я бы пропала». «Все так, но верно и обратное. Без вас и мне бы не сдобровать». Только тут эльфийка начала задумываться о личности того, кого приняла поначалу за обычного клубного по весу. «Но зачем вы влезли в этот бой? Вам не было никакой необходимости вмешиваться?» «Ошибаетесь, была», — возразила Равен с улыбкой. «Когда какой-то монстр пытается убить двух очаровательных женщин, я не могу на это спокойно смотреть». «Вы знали спутницу Ариуса? С чего вы взяли? Вы назвали ее по имени». «Хорошо, сдаюсь. Я работаю в частном охранном агентстве. Ее отец опасался за жизнь дочери, но она наотрез отказывалась от телохранителя. Тогда он, не сказав ей ни слова, нанял меня, чтобы я заботился о ее безопасности. Увы, я провалил дело. Не знаю, как и сказать об этом клиенту». Эльфийка тяжело вздохнула. Обличие Магдалены Гетовой, принятое атаковавшим их чудовищем, окончательно убедило ее в том, что найти девушку живой не удастся. Выходит, Наска Гетов не зря опасался за дочь. «Значит, не я одна такая», — грустно проговорила Аллерия. «О чем вы?» «Да так, мысли вслух. Частный детектив?» «Можно сказать и так». Аллерии вовсе не хотелось распространяться перед незнакомцем о своих делах. И она начала искать повод, чтобы уйти от скользкой темы, как вдруг ее взгляд остановился на эфесе меча, висевшего у него на поясе. В нем было что-то очень знакомое. Сердце эльфийки ёкнуло. «Простите за нескромный вопрос, но как к вам попало это оружие?» «Это?» — небрежно переспросил Равен. «Трофей с Великой войны. Меч принадлежал какому-то вампиру. Я убил его и забрал оружие себе. А что, оно вам известно?» «Наверное, я ошиблась. Просто один мой знакомый владел похожим мечом». Теперь уже Равен почувствовал себя неуютно. Очевидно, подозрения эльфийки ему удалось приглушить лишь отчасти. «Что же, пора закруглять беседу». «Однако у меня срочные дела», — сообщил вампир. «Орлиный якорь еще действует?» «Кажется, да». «Тогда держите лаз, у меня их еще много. Прощайте, прекрасная незнакомка». И прежде чем эльфийка успела хоть что-то сказать, он открыл арку пространственного коридора и был таков. Междумирье. Равен действительно весьма опасался реакции своего работодателя на провал операции с Клариссой Чен. хотя характер безликого синего был не в пример спокойнее, чем у Лангара Темного, который вполне мог казнить гонца, принесшего плохие вести. А уж если гонец сам был виноват... Как бы то ни было, перед тем, как явиться на доклад хозяину судьбы, вампир подготовил ряд аргументов в свою защиту, рассчитывая с их помощью, если не полностью оправдаться, то хотя бы смягчить возможные наказания. Однако едва он открыл рот для произнесения заготовленной речи, как Безликий нарушил все его планы. «Но что, Равен, провал?» — произнес он ровным голосом. «До некоторой степени», — виновато произнес вампир, ожидавший более суровой встречи. Безликий фыркнул. «До некоторой степени». «Это уж вы чрезвычайно мягко выразились, господин Бланнарт. Может быть, Клариса Чен тоже мертва лишь до некоторой степени?» «Нет, она мертва абсолютно», — вынужден был согласиться Равен. «Но...» «Но...» «Возможно, не все так плохо». «Да, Клариса Чен для нас потеряна, но мне кажется, я нашел потенциального наблюдателя». «Вы говорите об эльфийке, которая вместе с вами вляпалась в эту историю. Как ее...» «Аллерия Деналь, кажется», — спокойно спросил Синий. «Да, а откуда вы узнали?» «Впрочем, что я спрашиваю? Вы ведь безликий». «Вот именно, я безликий». В голосе Синего неожиданно послышалась горечь. Вампир бросил на своего босса удивленный взгляд, но спрашивать ничего не стал. Он уже убедился, насколько Синий не любит любопытства и назойливых расспросов. Равен заговорил о другом. «Так что насчет нее?» «Нет». «Но почему?» «Видите ли, Равен, наблюдателю безликих мало быть сильным адептом. Нужен особый склад характера и кое-какие специфические способности. Из того, что мне известно о Балерии Деланаль, я сделал вывод, что ничего такого у нее нет. Значит, она нам не подходит. Если же у вас есть личные причины...» «О, что вы, мессир!» Равен криво улыбнулся. «Какие вампиры могут быть личные причины? Вы главный. Нет, так нет». «В итоге мы не имеем ничего», — резюмировал Синий. Вампир, наконец, вспомнил про составленный им список оправданий. «Но, мессир, кто же знал, что там появится полиморф? Ведь это был полиморф, не так ли?» «Вы по-прежнему весьма догадливы, Равен. Справиться с этой тварью было выше моих сил. Да что моих? Кроме меня там было три адепта, из которых двое мертвы, а мы с Алерией едва ноги унесли. И только благодаря вам... Кстати, что на него упало, мессир?» «Метеорит». «Какой метеорит?» «Обыкновенный, из космоса. Они иногда падают на Землю, то есть на Пандемониум. А вы раньше с подобным не сталкивались?» «Слышал краем уха, но, признаться, не верил. В Вечном Лесе такого никогда не случалось, а в Серых Пределах, сами понимаете». «Но в Пандемониуме это тоже не каждый день происходит». «И как же он столь точно угодил прямо в эту тварь?» «Зов». «Зов?» «Зона отрицательной вероятности. Проще говоря, область чудовищного невезения. С тем, кто в ней находится, может случиться самое плохое. Я навел ее на полиморфа». «Спасибо, мессир. Это было очень своевременно и эффектно». «Я знаю. Он мертв?» «Вряд ли. Тварей, подобных ему, чрезвычайно сложно уничтожить. Тут требуется специальная магия, которой владеет только первосозданный и его слуги. Но постойте. Вы совсем недавно упоминали при мне о полиморфах. Неужели вы знали, что он может там появиться?» «Догадывался. Точно знать в таких делах невозможно. А кое в чем разобрался по ходу дела. Были запущены весьма для нас неблагоприятные цепи событий». «Я так и думал». Эльфийка появилась в этой истории удивительно не кстати. Да этот Элизарец, похоже, полиморф охотился именно за ним. Все одно к одному. «Узел судьбы», — туманно откликнулся Синий. «Кто-то работает против нас». «Не прямо. Нас пытаются убрать с дороги, только когда мы им мешаем». «Кому им?» «Первосозданному и хаосу», — вампир присвистнул. «Да, серьезные дела». «Вам не привыкать, Равен. Будучи с темным, вы уже играли в высшей лиге. Цепь событий, которая сегодня привела эльфийку во дворец иллюзий, запустили силы стабильности, а Клариссу с Ариусом свел хаос. Полиморф должен был оборвать нить, которая вела к Магдалине Гетовой через Элизарца, а заодно убить потенциальную наблюдательницу. Зачем силам стабильности вмешивать в дело Аллерию Деланаль? Они пытались, как на живца, поймать на нее полиморфа. Тогда почему не появились на поле боя? Их отвлекли. Кто? Хаос. Ему удалось заварить серьезную кашу в Элизаре. настолько серьезную, что в ближайшее время все силы слуг первосозданного будут прикованы к этому миру. Где-то в пандемониуме. Снова такой сон. Питер мысленно застонал. Сколько можно? Красивый осенний парк. Золотистые и огненно-красные листья украшают ветви кленов, рябин. Но красота меркнет и отступает на второй план перед тем, что происходит на аллее. Идет сражение. Вспышки боевой магии, блеск клинков. Жуткое существо, порождение ночного кошмара, наседает на двоих людей и эльфийку. Те отчаянно отбиваются. У монстра странное лицо. Человеческое, женское, улыбающееся, довольно привлекательное. Как такое возможно? Еще кто-то лежит на дорожке рядом с местом битвы. Красивая женщина с азиатским разрезом глаз. Она умирает. Из раны на груди хлещет кровь. На губах розоватая пена. «Что происходит?» — в отчаянии кричит Питер. Невероятно, но незнакомка его слышит. Ее замутненные от жуткой боли глаза неожиданно раскрываются шире. «Я гибну!» — из последних сил произносит она. «Где?» «Москва!» Вместе с этим словом с ее губ тихо срывается последний вздох. Проснувшись и вскочив с постели, Питер яростно сжимает кулаки. «Москва! Я немедленно еду туда! Этот кошмар должен прекратиться!»